Глава 30. После чаепития я отправилась домой и села на веранде наблюдать за тем, как хлопочут горничные, собирая остатки урожая. Еще день-два, и начнутся унылые серые дожди. В обществе будут устраиваться зимние приемы, долгие посиделки в гостиных и маленькие танцевальные вечера, на которых молодые люди будут представлены друг другу в узком кругу, чтобы к весне определиться с симпатиями и объявить о помолвке. Значит, к весне стоит показать мистеру Боуминту, как мила, привлекательна и женственна Рантила. А Сибилле придется объявить о помолвке. Вот только с кем? Есть ли у девушки кто-нибудь на примете? Это нужно выяснить. Почему-то мысли о грядущем воссоединении влюбленных меня отвлекли от моих печалей. Так что к ужину я была весела и спокойна. Мистер Трэвис немного витал в облаках, но это было понятно. Вдохновленный новостями, он много времени проводил за письменным столом, стремясь как можно скорее создать второй том стихов. Мы немного обсудили его новый перевод. Я пообещала с утра посидеть над иллюстрациями, и мы разошлись по спальням. Пилюли доктора Смоллета отлично работали. Я погружалась в сон без сновидений и просыпалась бодрая и веселая. Помня, что вечером предстоит знакомство с родителями мистера Боумента, я посвятила утро рисованию. Пока перо скользило по бумаге, выводя греческие амфоры, раковины и цветы, в голове понемногу складывался план. «Итак, сегодня я непременно пойду на вечернюю службу. Но сначала...» Перекусив за ланчем, я попросила мистера Трэвиса проводить меня к прачке. Да-да, именно прачки знают больше всех остальных об интимной жизни и здоровье лордов и леди. Поскольку статсдама принцессы следила за этой частью жизни ее высочества, я знала, как важно вовремя умаслить прачку, чтобы белье из стирки возвращалась безупречно чистым, отглаженным и накрахмаленным. Себастьян, витая в поэтических облаках, выполнил мою просьбу. Я от всей души поблагодарила старшую прачку за ее работу и вручила ей пакет цукатов, чтобы вознаградить младших прачек, а саму старшую пригласила выпить со мной чаю с пирогом. Мы устроились в самом сухом углу прачечной, на сундуках с чистым бельем. И под горячий чай с капелькой бренди я задала высокой сухопарой старухе свои вопросы. Во-первых, уточнила, здоровы ли юные леди Невилл. Монета, подсунутая в фольге от шоколадки, сделала свое дело. Мне объяснили, что с женским здоровьем у девушек все в порядке. Но младшая — настоящий сорванец. Подолы платьев вечно в пыли, а то и надорваны, да и рукавам достается. А старшая леди Невилл обожает инжировое варенье. Это, конечно, не грех для девушки — любить сладкое. Но уж больно трудно оно отмывается, особенно от тонких ночных сорочек и комнатных платьев. Я слушала, подливала старшей прачке чаю и мотала на ус. Потом спросила, много ли в городе достойных молодых людей приличного поведения. «Вы словно сваха спрашиваете, миледи», — усмехнулась старуха. «Форша есть сваха?» — оживилась я. «Была. Умерла года три назад. Дело свое хотела дочери передать. Да та вышла замуж и уехала с мужем-офицером. Теперь уж каждый сам для себя решает такие дела». «Отчего же не нашлась разумная женщина, готовая помочь молодым обрести счастье?» — удивилась я. «В столице вот целая улица свах на любой вкус. И для рабочих кварталов, и для чиновников, и в аристократических кругах есть дамы, которые занимаются этим за небольшую мзду». «Невыгодное это у нас дело, миледи», — вздохнула прачка. «Знатных да богатых людей у нас мало, а с нищих что взять?» «Да взять с любого можно, была бы польза», — задумчиво сказала я, припоминая, как заводила связи при дворе. Любезный разговор, несколько монет, пряник или конфета, и вот ты первая узнаешь новости, успеваешь прикрыть свою юбку в случае неприятностей или уехать на прогулку перед появлением неприятного гостя. Мелочи, из которых складывается комфортное существование в стае диких зверей, слегка прикрытых налетом цивилизации. Прачка в ответ только усмехнулась. «С нее я ведь тоже взяла. Информация дорогого стоит». В общем, я провела в прачечной все время между ланчем и вечерней службой и запомнила немало нужной и полезной информации. Еще раз поблагодарив словоохотливую женщину, я неспешно покинула жаркое и влажное помещение. «Куда теперь, миледи?» Себастьян, пока мы болтали, усиленно писал в своем блокноте и, кажется, был доволен тем, что его не трогают. «На службу!» Я улыбнулась и аккуратно распустила подколотую вуаль на своей шляпке. Вдове прилично входить в храм под черным покрывалом. Мы взяли извозчика, добрались до главного городского храма и хотели скромно занять места позади, но Рантилла увидела меня и не остановилась, пока не привела на просторную скамью в первом ряду. Оказалось, это именная скамья семейства Невиллов, но сегодня на службу пришли только юные леди, поэтому места было предостаточно. «Простите, леди Бристоль, мне пришлось рассказать все сестре. Она не соглашалась идти на службу просто так», прошептала мне младшая леди Невилл. Я только кивнула в ответ. «Ожидаемо. Девушка не может прийти одна даже в церковь, а компаньонке такой секрет не доверишь». Я поздоровалась с Сибиллой и еще раз присмотрелась к девушке. Приятная, спокойная, возможно, не блещет умом, но и не выпячивает себя. А значит, вполне может быть любящей женой и матерью помещика. Меня осенило. Я присела на скамью и, пока не началась служба, завела легкую беседу, пытаясь узнать, чем живет эта милая девушка. Она неплохо ориентировалась в хозяйственных делах, поделилась рецептом инжирового варенья и пастилы, сказала, что ей нравится вышивать и слушать музыку. Конечно, леди Сибилла и не думала открываться перед практически незнакомой дамой, но я просто разговаривала с ней и потихоньку узнавала детали и подробности. Потом началась служба. Мы чинно сидели, вставали, когда пели псалмы, наблюдали за служкой, бродящим туда-сюда с кадилом, и, наконец, вышли в узкий церковный двор, чтобы попрощаться со знакомыми. Вот тут леди Рантилла и представила меня мистеру и миссис Боумент. Если верно утверждение о том, что невесту стоит выбирать, глядя на ее мать, то, выбирая жениха, стоит взглянуть на его предков по мужской линии. И я внимательно рассмотрела мистера Боумента через вуаль. Интересный мужчина, не уволень, не забияка. Его жена выглядит немного суетливой и нервной, но я помню, что у них 7 детей, из них 4 девочки. Шумное и хлопотное хозяйство. Тем не менее, она хорошо одета, не броско, но добротно. Из-под скромной коричневой шляпы выглядывает нежное кружево чепчика, намекая на то, что в семье есть доход. А может, это как раз те деньги, которые отдает матери сын? Девочки одеты в одинаковые пальто и шляпы, но украшения и отделка у всех разные. Мальчики одеты попроще, но это и понятно. Сыновья младше и уже испачкали штаны и куртки осенней грязью. А вот и наследник фамилии. Рантилла замерла, потупилась, покраснела. В общем, выдала весь набор обожающей крохи. И мистер Боумент-младший ее не заметил. Лишь вежливо кивнул, как старой знакомой, и уделил гораздо больше внимания равнодушной к нему Сибилле. Что ж, мужчины не меняются. Я поговорила пару минут с читой Боумент и простилась. Юных леди Невилл ждала коляска. Мистер Трэвис, как обычно, изображал безмолвную тень за моим плечом. Нет, он поздоровался и даже сказал несколько слов о погоде, но после известия о том, что он живет милостями тетушки, местные матушки перестали обращать на него внимание. И хорошо, и отлично, потому что мне абсолютно точно понадобится его помощь. Мы вернулись домой и провели вечер за тихими домашними делами. Я рисовала и думала. Себастьян занимался переводами, иногда спрашивая у меня, какой эпитет звучит лучше. Спать легли не поздно. За окном зашуршал дождь, и захотелось поскорее в кровать.